касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой ниже следующий случай. Забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие. Таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. Тоже насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти, прямо хоть закрывая лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит: «Давичи, — говорит, — приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ему после этого выдать свидетельство о смерти». Врач говорит: «Удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, — говорит, — свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника». Старушонка говорит: «Очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече». Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они на пятый этаж. Входит в квартиру. Действительно, ладаном попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. «Эки я, — думает старый хрен, — каково смертельно ошибся в пациенте! Какая канитель за 7 гривен!» Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эх, и думает, не перка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. Сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит. Послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался. И как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег, и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. Калоши врачу вернули месяца через 3 после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам. В общем, врач отделался сравнительно благополучно, и кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел. И рассказав мне эту историю, врач, вздохнувши, добавил: «Имея 3000, этот фрукт хотел за 7 гривен смыться из этого мира. Но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам».